Королевич, встречаемый на своем пути в московском государстве хлебом, солью и дарами, прибыл в Москву 21 января 1644 года и был принят с чрезвычайным почетом. Стройные ряды служилых и приказных людей в праздничных одеждах сопровождали его до Кремля, а по улицам, на пути его, были расставлены стрельцы без оружия. То был особый почет, которого не оказывали никому другому. Это означало, что царь считает принца не гостем, а членом своего царского дома, который, находясь в безопасности посреди верных подданных, не нуждается в оружии. По прибытии принца в назначенное для него помещение поднесли ему от всех городов московского государства хлеб-соль и разные дары, состоявшие из золотых, серебряных вещей, соболей и дорогих тканей. Английские и голландские купцы также поднесли ему богатые дары. Через 4 дня царь первый посетил нареченного зятя и обласкал. 28 января ему сделан был торжественный прием при дворе. Царь, одетый в свое царственное облачение, обнимал, целовал его и посадил рядом с собою по правую руку. По левую сидел царевич Алексей Михайлович. В тот же день был торжественный обед, и принц опять сидел рядом с царем. После обеда принца одарили богатыми подарками от царя и царевича, а через 2 дня царица прислала ему 2 дюжины полотенец, имевших символическое значение свадебного подарка. Все шло, казалось, как нельзя лучше. Как неожиданно, 6 февраля царь прислал сказать принцу, чтобы он принял греческую веру, и тогда уже может жениться. Принц был поражен таким требованием и сначала думал, не испытывают ли его. Он отвечал, что не примет греческой веры и ссылался на договор. Уверял, что не приехал бы, если бы знал, что подымется речь о вере. И заметил, что брак уже некоторым образом заключен. Если расторгнуть его, то от этого датской короне будет нанесено оскорбление, а про царя пойдет дурная слава. Вслед за тем, 13 февраля, царь, пригласивший к себе королевича, сказал: «Король, твой отец, велел тебе быть у меня в послушании. Мне угодно, чтобы ты принял православную веру». «Я кровь свою готов пролить за тебя», — отвечал королевич, — «но веры не переменю. В наших государствах ведется так, что муж держит свою веру, а жена свою». «А у нас, — сказал царь, — муж с женою. Разные веры быть не могут». Королевич просил отпустить его домой, но царь отвечал, что отпустить его непригоже и нечестно, не соверша доброго дела. С тех пор несколько раз Вальдемар письменно обращался к царю, уличал его первую грамоту, в которой сказано было прямо и положительно, что его не будут неволить в вере. Царь на это отвечал, что ему и теперь нет неволи. Но в грамоте, посланной к датскому королю, не сказано, чтобы королевича не призывать к соединению в вере. Королевич повторил свою просьбу отпустить его, но его не отпускали и продолжали уговаривать принять православие. Приходили к нему бояре. Уверяли, что невеста его хороша собою, умна, и если он увидит ее, то непременно полюбит. Она не напивается пьяною, подобно московским женщинам. Для такой красавицы можно переменить веру. Присылал королевичу патриарх, предлагал устроить диспут о вере и убеждал Вальдемара принять православие. Королевич соглашался на диспут, заметивший, что он лучше всякого попа знает Библию. Потом патриарх прислал ему длинное увещание, чуть не в 48 сажен, по замечанию датчан, но королевич, между прочим, отвечал ему: «Если я буду неверен Богу, то как можно полагаться на мою верность царскому величеству?» Датские послы просили себе отпуска и требовали, чтобы вместе с ними отпустили королевича. Но им сказали, что королевича не отпустят, потому что король отдал его царю на всю волю. Чтобы принц не убежал, стали надзирать за ним и держать как будто под стражей. Ночью 9 мая королевич действительно сделал попытку к бегству, но его остановили стрельцы у Тверских ворот. С тех пор стали еще строже присматривать за ним и за его людьми и по-прежнему уговаривали принять православие. После неудачной попытки к бегству принц решился на диспут и поручил его вести за себя своему придворному пастору Матфею Фельдхаберу. Диспуты происходили несколько раз в доме принявшего православие немца Францебекова. С русской стороны был ключарь Насетка, несколько греков и один перекрещенный славянин, князь Дмитрий Альбертович Долмацкий. Споры вращались главным образом около вопроса о способе крещения. «Я, — сказал пастор своим противникам, — прочитал немецких, латинских, греческих и еврейских книг более, чем вы видели их и будете видеть. Только я никого хулить не хочу и имею надежду, что когда его царское величество заведет в своем государстве школы и академию, тогда вы узнаете, что значит быть ученым и неученым». Диспуты не привели ни к чему. В конце июня объявили королевичу, что царь отправит к датскому королю одного из датских послов, и когда получит от короля письмо, тогда царь отпустит принца. Но потом снова стали уговаривать Вальдемара принять православие. Он дал решительный отказ. С тех пор, однако, долго не тревожили принца увещаниями. С ним обращались очень почтительно. Царь приглашал его к столу, устраивали для него охоту. 17 сентября царь вместе с царевичем был у него на обеде. Проводили время весело, и когда дворецкий Морозов вздумал было заговорить о вере, царь и царевич прогнали его. 29 ноября подано было царю письмо от датского короля. Король просил царя: «Если ему угодно нарушить договор, то пусть тотчас отпустит его сына в Данию». На это письмо не было дано никакого ответа. Принц добивался решения своей участи. Ему говорили, что царь нездоров. Между тем царевич Алексей бывал у него и обращался с ним по-дружески. Наконец, в конце декабря царь пригласил королевича к себе и убедительно просил принять греческую веру. Королевич сказал наотрез, чтоб царь либо совершил свадьбу, либо отпустил его немедленно. «Свадьбы совершить нельзя, — сказал царь, — пока ты остаешься в своей вере. Отпустить тебя невозможно, потому что король прислал тебя состоять в нашей царской воле и быть нашим сыном. Лучше я крещусь в собственной крови, — отвечал королевич. В начале 1645 года королевич написал царю резкое письмо. Напоминал, что он и его люди не холопы царя. Говорил, что царь поступает так, как не поступают неверные турки и татары, и что он, королевич, будет отстаивать свободу силою, хотя бы ему пришлось потерять голову. Письмо это осталось без ответа. Ожидали приезда польского посла. Думный дьяк сообщил королевичу, как будто за тайну, что польский посол хочет сватать царевну Ирину за своего короля, и поэтому ему нужно подумать, чтобы у него не отбили невесты. Королевич понял, что это уловка, засмеялся и сказал: «Так, значит, и польский король будет перекрещиваться». Приехал польский посол Гавриил Стимпковский. Королевич обратился к его посредству, писал и к самому польскому королю, убеждал вступиться за него. Стимпковский, по приказанию своего короля, заговорил с боярами о деле королевича, Но бояре стали со своей стороны просить его, чтобы он убеждал Вальдемара принять православную веру, и представляли, что королевич получит большие выгоды. Царь прибавит ему еще более земель, чем обещал, даже Новгород и Псков отдаст ему. Польский посол подавал совет королевичу, что не следует отказываться от такой выгодной женитьбы. Но королевич отвечал, что на перемену веры могут соглашаться только люди, которые не дорожат совестью для временных благ. А он ничего теперь не желает, кроме возвращения на родину. Стемпковский представил боярам, что королевича ничем нельзя склонить, а потому остается отпустить его. Бояре в ответ на такую просьбу стали грозить, что если королевич будет упорствовать, то от него отделят всех его людей и окружат русскими. Если же и это не пособит, то самого принца сошлют в какое-нибудь далекое место и станут помогать Швеции против Дании. Вместе с тем, чтобы тянуть дело, предлагали еще раз религиозный диспут в присутствии царя и королевича. Польский посол передал слышанную им угрозу королевичу, и тот дал такой ответ. «Пусть царь ссылает меня в Сибирь. Я готов переносить за веру всякое горе. Пусть прикажет убить меня. Лучше мне умереть с чистой совестью, чем жить в почете с нечистою. А что он грозит Дании, то пусть знает, что Дания как прежде обходилась, так и теперь может обходиться и без русской помощи. Пусть одним словом царь делает, что хочет, только поскорее». Польский посол передал все это боярам, но по просьбе их еще раз убеждал королевича исполнить желание царя и согласиться на религиозный диспут. Предложенный русскими диспут состоялся 4 июля в присутствии польского посла, но без королевича и без царя. И на этот раз спорили более всего о крещении. Диспут ни к чему не привел, а вслед за тем кончина царя дала иной поворот этому делу. Королевич вернулся в Данию в следующее царствование. Брак его с Ириною не состоялся. В те же последние годы царствования Михаила Федоровича происходило другое, не менее любопытное дело с Польшей. Назад тому 30 лет, когда привезли Марину Мнишек с сыном в Москву с Яйка, был в Москве поляк Белинский. Он составил план спасти сына Марины от смерти, на которую был осужден ребенок. Для этого он намеревался подменить сына Марины другим мальчиком, сыном убитого прежде в Москве поляка Лубы, оставшимся сиротою в чужой стороне. Предприятие не удалось, сына Марины повесили. Тогда Белинский вздумал назвать сыном Марины того мальчика, которого прежде готовил на погибель вместо настоящего. Он увез его с собою в Польшу, стал называть царевичем Иваном Дмитриевичем, и распространил рассказ о том, как Марина, находясь еще в Калуге, поручила ему увезти ее ребенка в Польшу. По совету шляхты Белинский донес об этом королю. Король Сигизмунд нашел, что так как с московским государством дела еще не покончены, то не бесполезно будет на всякий случай про запас держать царевича и приказал отдать его на сохранение литовскому канцлеру Льву Сапеге. Назначивши на содержание мнимого Ивана Дмитриевича по 6000 золотых в год. Сапега отдал его в обучение игумену Брестского Симеоновского монастыря Афанасию. У этого игумена мальчик пробыл 7 лет, а потом проживал во дворе Сапеги, назывался царевичем и сам был уверен, что он царевич. При Владиславе, когда после новой войны с московским государством заключен был вечный мир, король запретил называть Лубу царевичем. Разжалованный царевич обратился к Белинскому с вопросом, кто он таков и кто его родители. Белинский объявил ему истину. Между тем Лев Сапега скончался. Бывший царевич остался без приюта и без средств. Ему перестали выдавать прежнее содержание. Он определился на службу к пану Осовскому, а потом перешел к пану Осинскому и жил у него писарем в Бресте. Воспитатель этого невольного самозванца, игумен Афанасий, вероятно, желая подслужиться московскому царю, сообщил о нем русским послам, которые в 1644 году приезжали в Польшу с целью толковать о разных недоразумениях, возникших между порубежными жителями обоих государств. Афанасий представил письмо, написанное рукою Лубы. Московские послы стали укорять канцлера Осалинского и других сенаторов в том, что они держат и укрывают человека, затевающего зло московскому государству. Паны объяснили, что этот человек назывался царевичем прежде, а теперь уже не называется этим именем, и объявили, что выдавать невинного человека противно всяким правилам. Показали послам Лубу. Он рассказал о себе всю правду и уверял их, что не называется более царевичем. Но московские послы подали канцлеру письмо, написанное собственной рукой Лубы. В этом письме он, хотя и подписывался Иваном Фавстином Лубою, но выразился, что письмо его писано на царевичевом обеде, в царевичевой господе. Канцлер дал послам такое объяснение. Слова эти не показывают преступления. Есть много мест и сел, называемых Царёво или Королёво. Он не подписывается царевичем. Он подписался даже латинским именем. Это служит ясным доводом, что Луба себя царевичем не называет. Наконец, паны объявили, что Луба пойдет к Сёнзы. Московские послы заметили, что первый вор, назвавший себя Дмитрием, был пострижен, а это не мешало ему затеять воровское дело, и требовали выдачи самозванца на казнь. Поляки решили угодить московскому государю и послали в Москву Лубу со своим послом Стемпковским. Но вместе с тем польский король просил царя отпустить Лубу назад, как невинного человека. В это время один грек из Константинополя, архимандрит Амфилохий, прислал в Москву копию с письма, писанного по-малорусски к султану «человеком», который называл себя московским царевичем Иваном Дмитриевичем. Амфилохий сообщал, что письмо это принесли ему какие-то турки для перевода, так как он знал по-русски. Трудно решить, был ли этот самозванец Луба или кто другой, или же самое письмо было выдуманное. Начались в Москве толки о Лубе. Бояре домогались его выдачи. Польский посол защищал Лубу, уверял, что он невинен, что он намерен поступить в духовное звание и никак не может быть опасен для царя. Преемник Михаила Федоровича приказал отпустить Лубу с тем, чтобы король и сенаторы поручились за Лубу, что он не будет иметь никаких притязаний на московское государство и не станет называться царским именем. Среди этих переговоров смертельная болезнь поразила царя Михаила Федоровича. Еще с конца 1644 года государь по болезни не выходил из своих покоев. В апреле следующего года болезнь его усилилась. Иностранные доктора находили, что недуг, постигший царя, произошел от многого сидения, от холодного питья и меланхолии, сиречь кручины. По описываемым приметам царь поражен был водянкою. 12 июня 1645 года он скончался. Ближайшим к нему лицом пред смертью был боярин Морозов, дядька наследника престола. Благословляя сына на царство, царь поручил своего юного преемника отеческой опеке этого боярина.